однажды появился на свет. С лаем и мяуканьем зверь каких нет, и тут же сбежал, оставив вопрос кошачий, собачий, малышка на мёс.